дзен и праджня. Парамита пятого пхуми – всеохватывающее осознание. Это медитативное состояние в индийской традиции называется дхьяна, в китайском – чань, в японской – дзен. Все эти термины означают состояние полной вовлеченности без центра и без периферии. Если есть центр и есть периферия, тогда состояние нашего ума перестает быть состоянием полной вовлеченности, потому что нам приходится оглядываться на две стороны, и неминуемо возникает чувство полярности. Итак, дхьяна или дзен представляет собой состояние без наблюдателя. Когда мы говорим об осознании в поверхностном смысле, мы имеем в виду эгоцентрическое наблюдение. Мы знаем, что делаем, знаем, где нам надлежит быть, как обращаться с ситуацией. Все это очень сложный процесс. Нам приходится не упускать из виду ситуацию и самих себя, следить за тем, как мы с ней справляемся, какое влияние на ситуацию оказывают наши действия. Нужно одновременно делать так много различных вещей, что мы опасаемся утратить контроль над положением, а потому должны быть чрезвычайно бдительными и осторожными. Старание находиться в таком состоянии тотального осознания – вещь очень трудная и сложная. Осознание в смысле дзен гораздо проще. Тибетское слово для обозначения этого состояния – самтен или псамктан. Сам означает осознание, тен – сделать устойчивым. Следовательно, самтен – означает устойчивое, не невротическое, а здоровое осознание в том смысле, что существует очень немного вещей, за которыми нужно следить, потому что все упрощено до одной единственной ситуации. Если есть простота и простор, то действие и качество бодхисаттвы, парамита, великодушие, терпение, энергия, дисциплина и другие видны как отличные друг от друга процессы. И когда эти процессы совершаются в широко открытой ситуации, не возникает никакого конфликта между великодушием, терпением и остальными качествами. Они могут сочетаться и дополнять друг друга. Простор дхьяны или всеохватывающего осознания способствует дальнейшему развитию праджни, когда проявляется резкий, точный, жалящий аспект пространства, подобный свежему холодному зимнему воздуху. Он чист, прохладен, ясен. До шестого пхуми созревание праджни, действия бодхисаттвы отражают скрытую, тонкую психическую установку. Чтобы видеть сквозь нее, бодхисаттва еще не обладает достаточной ясностью и пробужденностью. Но праджня прорывает благочестивую структуру этой установки. Ее необыкновенную сострадательность, искусный и осмотрительные действия, способность справиться с любой ситуацией. Бодхисаттва подобен медовому сиропу, приятен, добр, мягок и в то же время неуловим. Праджня пронизывает любую тонкую структуру ума, любую склонность к добродетели или манипуляциям, любые застывшие понятия. Чем дальше развивается прорыв праджни, тем больше разворачивается следующая стадия – седьмой пхуми, упая. В некотором смысле такое действие гораздо легче обычного, выполнить его проще, чем осознанно заварить чашку чая. В начале пути бодхисаттвы есть огромная радость понимания того, что мы обладаем всеми богатствами и умениями, что мы – целостные человеческие существа. Движение дальше, за пределы этого уровня, не сопровождается самоосознанием, но и безличное осознание становится еще одним видом самоосознания. Мы все еще пользуемся опорными пунктами, хотя и в трансцендентальном смысле, тем не менее мы подтверждаем и укрепляем наш опыт. Затем, преодолев седьмой пхуми, мы начинаем пробиваться сквозь эту преграду, применяя совершенные искусные средства. И в конце нам уже не нужно оглядываться на опорные точки. Нам вообще не нужно продолжать путешествие. Наш путь становится эволюционным процессом, в котором разворачивается новая сила, совершенная, просветленная сила. Она-то и ведет нас к десятому пхуми или к дхармамекхе, то есть облаку дхармы, к развитию парамиты еши или мудрости, санскрит джнана. Мудрость – это не отождествление с учением, не отождествление с путем, не отождествление с техникой. Бодхисаттва более не отождествляет себя с путем, потому что он стал путем. Он есть путь. Он работал над собой, шел по самому себе, пока не сделался путем, а также повозкой, а также тем, кто на ней едет, всем этим одновременно. Он и есть видение, энергия, искусные средства, великодушие, знание, всеохватывающее осознание. Это состояние невыразимо могуче, но в то же время, находясь в десятом пхуми, бодхисаттва бессилен, ибо полностью обусловлен путем Будды. Это звучит парадоксально, но это именно так. Существует притча об одном индийском царе, которому придворные прорицатели сообщили, что в ближайшие 7 дней будет идти особый дождь. Его вода вызывает безумие. Царь собрал и спрятал огромные запасы чистой воды с таким расчетом, что когда пойдет дождь, все его подданные потеряют рассудок, а он один сохранит его. Но спустя некоторое время он понял, что не сможет общаться с ними, так как они принимают мир безумия за реальный и могут нормально работать только в мире, созданном их взаимным безумием. Поэтому царь в конце концов решил оставить свой запас чистой воды и пить воду безумия. Это довольно-таки обескураживающий способ описать просветление, но притча оказывается очень сильной. Если мы решаемся выпить воду безумия, у нас больше нет опорной точки, и тогда всеобщее просветление есть всеобщее безумие. Но по-прежнему существует царь со своими подданными, и они должны вместе как-то управлять миром. Управление миром становится выражением здравого смысла, потому что нет опорной точки, с которой можно было бы сражаться. В целом путь бодхисаттвы по-своему логичен, но в то же время есть в нем и нечто чрезвычайно нелогичное.